Инспектор торжественно встал, когда она вошла. Эл поклонилась ему. Он ответил ей сдержанным поклоном. «Приветствую вас, капитан». «Добрый день», — ответила она. Он подал ей кресло, но не к столу, а у окна. Эл мягко опустилась в него. Он сел напротив, его губы растянулись в приветливой улыбке. «Прежде чем мы начнем, могу я спросить, почему вы выбрали именно меня?» «Список был внушительным», — спросил он. Он был невысокий, живые глазки бегали, выдавая волнение. Короткие светлые волосы были зачесаны назад, делая его лицо моложе. Он сидел в кресле свободно, без напряжения. Это был наработанный прием. Старшие товарищи подучили. Наверное, он выдержал ураган советов перед этой встречей. Ее присутствие подействовало на него. Постепенно глаза загорелись шальным огнем. Он не переставал улыбаться. Требовалось время, чтобы он оправился от захлестнувшей его волны впечатлений, чтобы очнуться и начать трезво мыслить. Пока он был в шоке, он будет всему верить, выслушает все без подозрений, но и не задумается. Ей нужно было, чтобы он мыслил сам. Ни к чему не обязывающая беседа была кстати, он сам ее предложил. Эл отвела взгляд, оглядела комнату, чтобы выдержать паузу. «Вы молоды. Человек, который выглядит старше, чем я, вел бы себя с превосходством и непременно стал бы меня воспитывать. Инспектора вообще любят воспитывать, а я не нуждаюсь в воспитании. С человеком моего возраста мне легче общаться. Несмотря на молодость, вы искушены в своем деле. Я смотрела ваши отчеты так же внимательно, как вы читали заметки о моем прошлом. Вы лояльны, непредвзято относитесь к Галактису и всему, что с этим связано. Ваше мнение не будет основано на предубеждениях. Вы не амбициозны, мне нравится ваш образ мыслей. И вы стараетесь защитить своих подопечных. Еще вы хорошо сопротивляетесь внушению». Она вложила в последнюю фразу особенную силу. Веки молодого человека дрогнули. Он стал чаще моргать. Взгляд сразу стал живым и осмысленным. «Я никогда прежде не вел дел подобного характера. Не скрою, вы оказали мне большую честь своим выбором». Он смутился. Его взгляд стал более осмысленным. «Я возложу на ваши плечи трудную задачу, инспектор. Все, что вы узнаете, не имеет доказательств. Прямых, во всяком случае. Сделать выводы будет очень сложно». Эл говорила тихо, старалась держать ровную атмосферу. Парень начал приходить в себя. «Признаюсь, я беседовала с Расселом Курком. Мне нужен был совет, как с вами себя вести. И я обратился к нему сам. Он был так сдержан в оценках. Он посоветовал вам быть очень искренним и не пользоваться заранее заготовленной схемой». Она посмотрела на него. Слово в слово он кивнул. «Еще он советовал обращаться не по званию. Это как вам больше нравится. Мои привычки уже изменились. Я предпочту называть вас инспектором. Между нами есть граница, и я не хочу ее переходить». С этими словами она сдержанно улыбнулась. «Что же касается искренности, то говорить буду я. Ваше дело слушать и задавать вопросы. Правильно и по существу. Предупреждаю, я расскажу не все. Некоторая информация предназначена только службе разведки Галактиса. Даже посланец, который оказал мне честь несколько дней назад, не захотел знать больше, чем я сочту нужным сказать. Я хотел бы уточнить насчет доказательств. Я пользуюсь только слухами о каком-то предсказании и о том, что Галактис вас нанял, чтобы оказаться на той стороне. В его тоне слышалось сомнение. Сама идея кажется мне немыслимой, подобной самоубийству. Но Наиба мертв. Вы его уничтожили. Само по себе это много стоит. Вы решили исход войны. Об этом мы еще поговорим потом». Она повысила голос и напряглась, не упоминайте его имени. «Хорошо, я готов вас выслушать». Он насторожился и часто закивал. «Готовы, слушайте», — более спокойно сказала Эл. Она начала рассказ без вступлений, сразу и по существу. Он сидел как прикованный в одной позе, не пошевелился ни разу. Его ум был напряжен, старался не упустить ничего. Она не ошиблась, выбрав его. Он слушал и видел, о чем она говорит. Но ему были очень важны те впечатления, которые происходили у него внутри. Он не верил в записи. И у него, безусловно, хорошее воображение. Лицо инспектора красноречиво выражало его чувства. Он сопереживал ее словам. Именно этого она и хотела. Несколько раз ей пришлось останавливаться и ждать, чтобы он мог справиться с волнением. Эл рассказывала медленно, подбирала нужные слова и сглаживала резкие углы. Говорить долго оказалось не так просто. Она отвыкла от длинных речей, а облечь в слова некоторые ее ощущения было невозможно. Она описывала только то, что могла вспомнить точно. Странная вещь — память. Особенно сложно было описать общение Снейпа. Тут она обходилась несколькими фразами. Такое объяснить было нельзя. Она могла взять парня за руку, показать хотя бы сцену, но он гарантированно получил бы психическую травму. Поэтому об условиях своей жизни при Нейба Эл рассказала коротко. Проще было описать последний период и историю Барселлы, когда она уже полностью представляла, кто она, когда власть Нейба над ней ослабла. Во взгляде инспектора она все еще видела удивление вместо напряжения. Атмосфера разрядилась, он тер виски, отводил взгляд в сторону, усмехался. Многое казалось ему сомнительным и невероятным. Но если он верил, то начинал кивать. Прошло больше 3 часов беседы. Они вынуждены были сделать перерыв, и Эл ненадолго вышла из комнаты. Перед нею был длинный коридор и множество дверей. Здание инспекторского корпуса было строгим коридорного типа. Напоминало Эл тюрьму. Тело требовало разминки. Она потянулась, пошла до конца коридора. От того, что она рассказала правду, хоть и не всю, легче не стало. Перед отлетом навстречу Бишу повторил несколько раз. «Забудь ты об условностях, просто выговорить станет легче. Я верю в тебя. Тебя поймут. Должны понять, просто обязаны». Легче не стало. В этом Бишу ошибся. О понимании речи не шло. Инспектор был озадачен таким откровением. Она чувствовала, как он несколько раз хотел ей возразить. «Нет, такое невозможно!» Вежливо смолчал. Сейчас придет время вопросов. Сейчас он об отдыхе не думает. Раздались шаги сзади, он решил все-таки остановиться на сегодня. Нужно его пощадить. «Капитан», — позвал он, — «погодите». Эл дождалась оклика и только потом обернулась. «Да? У меня будет просьба. Я не готов к вопросам сегодня. Я хочу посмотреть запись разговора еще раз. Возможно, продолжение завтра или позднее. Вы согласитесь на еще одну встречу со мной?» Он устало посмотрел на нее. «Я понимаю, через 2-3 дня вам будет мало одних суток. Я предупреждала, это будет трудно. Пришлите мне сообщение. Я ухожу». «Подождите, у меня есть единственный вопрос. У вас же был шанс поговорить в присутствии галактожителя. Вы могли просто попросить защиты, но не сделали этого. Почему любой из ваших друзей мог стать вашим ассистентом?» Она вдруг улыбнулась. «Я могу не отвечать?» «Конечно», — заверил он. «Тогда не буду. Всего хорошего. И не торопитесь». Бишу услышал, как открылась входная дверь. Гостей он не ждал. Это могла быть только Эл. Она и прежде улетала, но сегодня что-то долго. «Ну как?» Бишу не скрывал, что волнуется. «Ты бледная». «Я посижу тут до вечера. Я устала». Она опустилась на первое сиденье, которое нашла. «Конечно, что я могу сделать для тебя?» Бишу склонился к ней. «К сожалению, ничего», — сказала она. «Все, спокойной жизни пришел конец». «Ты лукавишь. Ты сама говорила, что даже тут твоя жизнь не была вполне спокойной». Бишу улыбнулся ей. «Я налью тебе молока. Не отказывайся». «Почему ты не в горах?» «Ждут лавину. Тебе просто необходимо остаться здесь. В районе твоей пещеры будет опасно. Ее, вероятно, засыплет. Извини, но я осмелился забрать оттуда твои вещи. Ты живешь как аскет». Бишу сочувственно посмотрел на нее. «Очень кстати. Попрошу Чарльза дать мне приют в гостинице. Нужно привыкать к обществу». Она усмехнулась. «Оставайся здесь». «Спасибо. Все равно я не могу здесь находиться. Мне необходим сон, немного сна». «Я устроил тебе место с микроклиматом, отключил подогрев, я подготовился. Там кресло есть. То есть спать тебе придется на полу, мягче, чем камни, но отдельная комната». Последнее время я не замечаю, где засыпаю. Условие, ты не будешь ко мне подходить, пока я не проснусь. Идет. Он отвел ее в уютный дальний уголок своего дома. Прежде дальних комнат она не видела. Тело погрузилось в прохладу, она втянула воздух ноздрями и расстегнула куртку новенькой капитанской формы, заказанной по случаю встречи с инспектором. «Останешься?» — поинтересовался Биша заискивающий. «Могу угостить тебя ужином». «Сначала мне необходимо отключиться, потом». Эл опустилась в кресло. Процедура оказалась для меня трудной. «Бедняга, инспектор, спать он сегодня точно не будет. И я едва держусь на ногах». «Ты дала показания?» «Все-таки сделала». Биша посмотрел на нее с недоумением и укоризной. «Не рановато ли?» «Хотя, по мне, инспекторский корпус – бестактная компания. Жестоко с их стороны». «Я сама вызвалась говорить. История моего возвращения уже начала обрастать сплетнями. Галактису требуется мое присутствие. Я покину Землю через несколько дней. Когда мой рассказ обнародуют, я стану опасным соседом. Все, давай оставим эту тему». Она сделала властный жест рукой. Биша понял, что ему следует удалиться. Он ушел в другую часть дома, бродил из угла в угол, волнение не покидало его. Они едва были знакомы, а он уже волновался за нее. Странно. Действительно, она странно действует на людей, завораживающе. Бишу связался с Лондером. На этот раз Лондер не выглядел бодрым. Он удивился, когда увидел смуглое лицо Бишу. «Привет, дружище. Не часто ты балуешь меня таким вызовом», — сказал биолог. «Лондер, я тут по поводу Эл. Я начинаю понимать, что девушке нужна защита. Я хотел поинтересоваться, что я могу для нее сделать». Бишу смутился в этот момент, он почувствовал неловкость, а брови Лондера поползли вверх. Биолог молчал с минуту. Его плечи, а потом и вся фигура, стали сотрясаться от смеха. «Друг мой! Ой, прости!» Лондер не сдержал новый приступ и расхохотался. «Она и тебя обаяла! Когда успела только, а? Она разведчик, капитан, космофлота, а ну, впрочем, и пират к тому же. Ну, вряд ли ты сойдешь за защиту. Только не для нее». «Я не говорю о силе, Лондер. Она сейчас у меня в доме. Она выглядит больной». Улыбка моментально исчезла с лица биолога. «Ты не шутишь? Вот добрая душа! Бишу, я же тебя предупреждал!» Лондер посмотрел с опасением и укоризненно. «Друг мой, уверяю, не тебе ее защищать. И главное, от кого? А то, что она в доме, плохо. Я же просил». Она дала показания инспектору. «Что?» — лицо Лондера исказилось в невообразимой гримасе. «Она недавно вернулась. В горах ходит снег. Она нездорова, я убедил ее остаться. Лондер, посоветуй, что мне делать, если тут появятся посторонние?» «Гони всех в шею! Всех! Я скоро буду!» «Она спит сейчас. Не подходи к ней без меня. Знаешь, лучше уйди, погуляй где-нибудь и встреть меня в поселке». «Уверяю, ничего со мной не будет. Мы общались нормально». «Слово «нормально» и «Л» — несовместимые понятия. Иди в поселок, тебе говорят». «Увидимся». Бишу уверенно отключил связь. Испуг Лондера был ему совершенно непонятен. Он походил еще немного по дому, а потом, забыв о предупреждении, пошел искать свои записи и погодные сводки. Он поежился от холода, войдя в комнату, где спала Л. Заметил забытый лист с таблицами, прошел до стола и замер. Эл спала в кресле, склонив голову на бок. Форменная куртка была расстегнута. На белой безрукавке багровили огромные пятна крови. Кровь была повсюду, совершенно свежая. Пятна увеличивались, из рукавов на кисти тоже текла кровь. И на полу было несколько маленьких лужиц. «Эли!» – заорал Бишу. Она громко застонала, потом проснулась, тряхнула головой, и реакция была мгновенной. Он оказался с ней лицом к лицу. Озлобленное выражение бледного лица напугало Бишу. Эл собралась схватить его за воротник, застонала, помедлила, и он метнулся в сторону. «Я же предупредила! Ты вся в крови!» — кричал Бишу. Эл осмотрела себя, непонимающе. Она долго разглядывала свои руки и одежду, а потом оторвала взгляд и поморщилась, шумно выдохнула. «Как больно!» — сказала она и снова опустилась в кресло. В этот момент в дом с грохотом ворвался Лондер. Он бежал в комнату и остановился. В глазах его был тот же ужас, что отразился во взгляде Бишу. Эл укоризненно посмотрела на хозяина дома. «Мне не надо было оставаться. Любопытство – неотъемлемое качество всего живого». «Не надо на меня так смотреть», – сказала она раздраженно. «Убирайтесь отсюда!» «Я не уйду», – пролепетал Бишу из своего угла. «Тебе необходима помощь, ты истекаешь кровью. Это иллюзия!» «Теперь уже иллюзия». Эл нахмурилась, осмотрела себя. «Вы уберетесь, если я объясню?» – спросила она, не скрывая недовольства. «Сначала тебе нужно переодеться и кровь отмыть», – возразил Бишу. «У меня есть аптечка». Лондор удивился. Его перепуганный до смерти друг еще умудрялся ей возражать и всерьез оказывать первую помощь. Эл в этот момент скинула куртку, а потом и безрукавку. Лондор посмотрел и проглотил комок. Так и застыл с открытым ртом. Ее тело было испещрено всевозможными шрамами, и они были свежими. Эл повернулась к ним спиной. «Анатомический театр устроить не могу. Жалко ваши нервы. Переломы отсутствуют». «Прости, возьми это». Бишу стянул свитер, протянул ей. «Такого быть не может». Эл приблизилась и взяла. Лондор замер в ожидании того, как соприкоснутся их руки. Рука Бишу дрожала, Эл ловко и резко выхватила у него одежду. «Спасибо», — уже спокойным тоном сказала она. Она оделась, повернулась по очереди к Лондору, потом к Бишу. Лондор увидел ее другой. Безразличия не было на этом лице. На нем была мука. Эл опустила глаза, вздохнула, подошла к креслу, присела на корточки, посмотрела на капли крови на полу. Она коснулась лужицы пальцами. «Надо же, не иллюзия. Кровь настоящая. Я буду благодарна, Лондор, если ты не станешь брать анализ. Ты будешь удивлен, но это моя кровь. Какой она когда-то была». «Список ранений не фальшивка», — сказал Лондор. «Оля, Оля», — Эл покачала головой. «Где же твоя обещанная конфиденциальность? Сядьте оба». Бишу и Лондор поспешно сели к столу. Эл пристроилась на подлокотнике кресла, оно было в крови, поэтому она прикрыла зрелище курткой. «Я сама уберу», — сказала она. «Бишу, ты услышишь непривычные для твоего слуха вещи. Я могу рассчитывать, что ты не станешь болтать о том, что тут случилось. Но надеюсь, что после моего объяснения ты и сам все поймешь. Мое тело не такое, как у человека. Точнее, это форма и функция устройства, естественно, человеческое. Лондор думает правильно. Я удерживаю вид, который мне наиболее привычен. Память – удивительная вещь. Если объяснить коротко и точно, мое тело управляется мыслью. Когда я в состоянии, то могу управлять процессом и не беспокоиться о том, что делает мое тело. Процесс идет естественно, но окружающие предметы и люди могут оказывать на меня воздействие. Чем сильнее человек, тем сложнее контакт с ним. Особенно, если он меня знал прежде. И начинает спрашивать. Сон – самое неизвестное мне состояние. Я не знаю, что происходит. Я не интересовалась. Не было ни возможности, ни желания. Я займусь этим когда-нибудь. Теперь о том, что вы видели. Это воспоминание. Если воспоминание приходит, оно обладает качествами реальности, всеми сразу. Я переживаю его вновь в том виде, как оно происходило. Ясная полноценная галлюцинация. И мое физическое тело участвует в процессе. Результат вы только что видели. Мне снились пытки. Эл вздрогнула, ее глаза посмотрели отчужденно. Не будем об этом. Раны зажили на теле, но память их хранит. Все. Сегодня мне пришлось вспоминать шаг за шагом события, которые со мной происходили. Чтобы не пугать инспектора, потребовалось огромное напряжение. Сил осталось немного. Во сне я потеряла над собой контроль. Результат вы видели. Лондор, я понимаю твой вопрос. Почему я не погибла? Я потеряла память. Я превратилась в чистый материал, из которого можно все слепить. Не знаешь, не бредишь. Помнишь, ты сам меня этому учил. Вот и пригодилось. Всем хочется знать правду. Никто не знает, каково мне вспоминать эту правду. Отчасти сегодня я удовлетворила всеобщее любопытство. Наслаждайтесь. А в итоге я покину Землю. И вам нетрудно догадаться, почему. «А остальные?» «Я имею в виду твоих друзей». Лондар задал вопрос, пожал плечами. «А почему ты им не сказала? Они мечутся в поисках ответа. Почему ты их игнорируешь? Так ответь им. В ближайшие дни я намерена разрешить все вопросы, которые нас касаются. Они узнают то, что хотят или не хотят знать. В давние дни у меня были от них секреты. Я ощутила чувства, их чувства. И мои недомолвки привели к плачевным для всех результатам. Теперь я намерена исправить свои ошибки». Тунел стал холодным и равнодушным. Она стала такой, как раньше. Лондар посмотрел на Бишу. Он сидел, опустив голову, и на его лице было выражение сострадания. Он заметил взгляд Лондара, поднял голову, посмотрел биологу в глаза. Потом он перевел взгляд на Эл. «Я бы попросил тебя, Лондар, уйти», — произнес он. «Элли, ты можешь располагать этим домом. До отлета он твой. Если мое общество неуместно, я поживу в поселке». «Спасибо, Бишу, я вернусь в горы. Мне рано находиться среди людей», — твердо сказала Эл. «Завтра. Извини, что напугала тебя. И спасибо, возможно, ты спас мне жизнь. Я забыла, что сплю». Эл подошла и спокойно положила ему руку на плечо. Бишу, не отрываясь, смотрел на нее. Она смотрела сверху вниз, и глаза ее блеснули лукавством. «Рука холодная», — произнес он. «Ты не греешься, как раньше». «У меня сил нет. По крайней мере, я не спалю твой дом», — пошутила она. «Молоко найдется». Бишу помчался в кухню. «Доволен? Узнал, что хотел?» — обернулась она к Лондару. «Ничего такого я не хотел. Всегда так бывает. Воспоминания». Эл кивнула. «Бедная девочка. Ты тоже не будешь вмешиваться и не будешь меня жалеть. Меня коробит от жалости», — настойчиво сказала она. «Я сама тому виной. Я знаю, что я делаю». «Я тебя понимаю», — сказал биолог. «Старые связи тебе сейчас совершенно не нужны. Но ты сделала глупость, поговорив с инспектором раньше, чем с друзьями. Еще неизвестно, какой отклик будет на твою правду. Увидим. Я ему доверяю. Мне терять все равно нечего. Сегодня я узнала одну страшную подробность. Все, кто хоть косвенно знал, что я делаю на той стороне, уже мертвы. Торн мертв. А для меня это не только потеря человека, который оправдал бы мои действия. Я потеряла родную душу. Именно из-за меня он и погиб». Вернулся Бишу с кружкой молока. Эл отпила половину и поставила кружку на стол. «Я могу побыть одна?» — попросила она.